Всем привет! Это подкаст «Экспекто Патроном» и его ведущие Аня Шур и Аня Красильщик. Мы очень удивились, потому что нам пришло очень много писем о том, что вы хотите выпуск про Пушкина. А мы уже делали выпуск про Пушкина, и как раз там говорили, что дети Пушкина не любят, что их заставляют его читать, что это скучно, и вообще, что это такое значит наше все. А тут вдруг бац, и вы просите еще что-нибудь про него сделать. И мы решили сделать, потому что мы, правда, его очень любим, почему бы и нет. Да, но мы решили, что все-таки вот прям биографию Пушкина мы не будем вам рассказывать, потому что это совершенно точно, еще расскажут в школе, и вообще это интересно изучать самому. А мы будем рассказывать скорее про Пушкина и себя. Про то, как мы любим Пушкина. Еще мы будем читать стихи. Да, ну, в общем, опять у нас не совсем обычный выпуск. Ну, ладно, прошлый был довольно обычный. Ну, позапрошлый был необычный. Позапрошлый был необычный. Я не помню, как я впервые услышала Пушкина. Наверное, это было у «Лукоморья дуб зеленый». Но я помню, что в моем детстве было место, которое называлось Пушкинская площадка. Пушкинская площадка. Возможно, она мне приснилась, но я точно помню какие-то штуки. Во-первых, я помню, что из земли торчала огромная голова в таком шлеме, знаешь, с такой пипочкой на голове. Ну, ты сейчас говоришь, я что-то вспоминаю, но, возможно, я это тоже помню из мультика. Торчал, например, великан, и мне кажется, что это был один из этих витязей прекрасных, который пытается выйти только не из воды, не из волн. Так это из Руслана и Людмилы. Да, просто. Именно. Но он выходил как бы из земли, вот этот вот. Да. Хотя, может, это какой-то другой герой, он, который торчал в земле. Это была Пушкинская площадка. Там были еще всякие теремки, а-ля тот теремок, в котором Белочка грызла орешки непростые. Господи, а золотыми скорлупками. Я не знаю, где это было, я только помню, что в этих теремках было очень много какашек. Мне очень хотелось залезть внутрь, но там так ужасно пахло, что я сразу вылетала обратно. Но эта Пушкинская площадка была каким-то местом силы, куда меня в детстве точно водили. Наверное, меня тоже водили, но я не помню. Нет, у меня такое детское воспоминание. Значит, мама мне обещала, что если я выучу первую главу Евгения Онегина, она мне даст приз. Я совершенно не помню, чем дело кончилось. Выучила я ее, не выучила. И какой был приз. Но я прям помню, как я сижу и учу. И вот этот процесс, когда ты выучиваешь, значит, новую строфу, потом тебе надо вернуться, вспомнить все старые, потом новую, потом опять, потом рассказать. Мне было лет, ну, я не знаю, наверное, 8-7. Ничего же непонятно. Абсолютно. Абсолютно не понятно, что происходит. Ну, почему-то вот маме хотелось, чтобы я выучила. А меня мама, вряд ли она меня заставляла это учить, но я помню, что мы вот в детстве часто звучало стихотворение «Сквозь волнистые туманы пробирается луна». И у меня оно как-то очень ассоциируется с детством, потому что мы жили на Бауманской, и мы гуляли в темноте, потому что была зима, и очень рано темнело, и все было завалено снегом. У меня даже были такие маленькие лыжи и были санки. Тебя везут на этих санках, и там, конечно, не тройка, а мама впереди, без всякого колокольчика, а в огромной этой меховой шапке невероятной высоты. И ты маленький в этих санках задыхаешься, потому что тебя перевязано, ты весь каким-то пояском в шубке. Вот, у тебя шерстяной шарф на все лицо, ты в него дышишь, тебе мокро, колюче. И ты видишь только эту луну, которая пробирается сквозь волнистые сквозь туманы. Шапку. И мчатся тучи, вьются тучи. Да, сквозь шапку. И такое темное небо, и эти снежные горы. И вот это вот ощущение зимы, что ты один. Ну, потому что в этих санках, в общем-то, один, и ты ничего не слышишь. Вот. Да, это было странное положение сидеть в этих санках. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. На печальные поляны льет печальный свет она. По дороге зимней скучной тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный утомительно гремит. Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика. То разгулье удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глуши снег. Навстречу мне только версты полосаты попадаются одни. И я всегда думала, что все. А тут, когда мы готовились, оказалось, что вообще не все. Конечно, там про Нину же еще. И на самом деле, мне вторая часть не нравится, я не буду ее читать. Хочешь, не читай. Я люблю это стихотворение, и тоже часть про Нину никогда не помню. Но я больше люблю «Бесов». Вот оно очень на него похоже, надо сказать. Они просто одинаковые, ну, практически в начале. В общем, они действительно очень похожи, но мне вот эти мои бесы нравятся больше. Почему твои, а не мои тоже? Ну, потому что я вижу больше, чем ты. Потому что в них есть сюжет. Очень точный. Ну, вот там прям триллер целый. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкую луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик дин-дин-дин, страшно, страшно поневоле средь неведомых равнин. Эй, пошел ямщик, нет мочи, коням барин тяжело, вьюга мне слепает очи, все дороги занесло, хоть убей, следа не видно, сбились мы, что делать нам? В поле бес нас водит, видно, догружит по сторонам». Я не целиком его читаю, а тоже вот этот кусок, где понятно, что там развивается сюжет. Мне вообще всегда в школе просто чудовищно раздражало, надо сказать, и в моей, когда мои дети... Не только тебя. Мне учились, ну, конечно, не только меня. Что, ну, все время надо учить стихи, и это прекрасно. Вообще стихи, которые учишь вот в детстве, в школе, и еще раньше, они действительно на всю жизнь. И тебя, правда, ночью разбуди, и ты все прочтешь, что тогда выучил. И это здорово. Но ужасно часто заставляют учить стихи, в которых, ну, ничего не происходит. Там, например, не знаю, происходит какое-нибудь осеннее увядание природы, и когда тебе 10, ты вообще не понимаешь, к чему это... Ну, ты не соотносишь происходящее там осенью с какими-то жизненными перипетиями. У тебя нет этого механизма еще. У меня есть очень смешное видео, где Петя лет 7 или 6 пытается выучить, и при этом он не выговаривает ни одного звука, и вот он пытается... Просто. И там, на самом деле, даже если это не осеннее уныние, а весеннее воскрешение, все равно проблема в том, что ты просто ничего не понимаешь. Ну, конечно, у тебя ничего ни за что не зацепляется. Потому что ты эту логику не чувствуешь. Она, конечно, есть, просто ты ее не чувствуешь. И в этом смысле пушкинские стихи всегда очень спасительные, потому что в них часто есть сюжет. И такой очень четкий. Ты можешь его проследить и, соответственно, за него зацепиться, когда ты учишь. Из таких сюжетных стихотворений мое самое любимое про «Жил на свете рыцарь бедный». Да, у меня тоже это очень важное стихотворение. Одно из тех, которые мама меня заставляла выучить как раз в том возрасте, когда ты запоминаешь на всю жизнь реально. Я его до сих пор помню наизусть. И я его никогда на самом деле не понимала. Жил на свете рыцарь бедный, молчаливый и простой, с виду сумрачный и бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижное уму, и глубокое впечатление в сердце врезалось ему. Путешествуя в Женеву на дороге у креста, видел он Марию Деву, Матерь Господа Христа. С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел, и до гроба ни с одной, мол, ведь слова не хотел. С той поры стальной решетки он с лица не подымал, и себе на шею четки вместо шарфа привязал. Несть мольбы отцу, ни сыну, ни святому духу век не случалось паладину, странный был он человек. Проводил он целые ночи перед ликом Пресвятой, устремив к ней скорбные очи, тихо слезы лья рекой. Полон веры и любовью, вере набожной мечте, Аве Матер Деи кровью начертал он на щите. Между тем, как паладины встречу трепетным врагам, по равнинам Палестины мчали семенную дам, «Люмен кёлем Санкта Роза!» восклицался громче он, и гнала его угроза мусульман со всех сторон. Возвратясь в свой замок дальний, жил он строго заключен, все влюбленный, все печальный, без причастия умер он. Между тем, как он кончался, дух лукавый подоспел, душу рыцаря сбирался бес тащить уж в свой предел. Он где Богу не молился, он не ведал, где поста, ни путем, где волочился он за Матушкой Христа. Но пречистое сердечно заступилось за него и впустило в царство вечно паладина своего. Так вот, я его никогда не понимала, почему вдруг Пушкин написал на самом деле странное стихотворение, потому что и сюжет какой-то неожиданный совершенно, мне кажется. Ну да, сюжет такой, что вот этот рыцарь, значит, ему было некоторое видение. Во-первых, и потом речь вместе... про крестовые походы, да? Это какое-то, да, средневековье, когда рыцари из... Ну да, идут в Палестину, да, чтобы отнять у Запада неверных, нечестивых мусульман, по их мнению, соответственно, всякие святые христианские земли, да. Земли, мощи, не знаю, что там еще. Ну, в общем, длинная была история про крестоносцев, довольно интересная. Ну, получается, да, что этот рыцарь, значит, влюбился. Богоматерь. Да, и с ее образом в сердце тоже пошел этот крестовый поход, а потом, когда вернулся, не молился, не крестился, да. А только, значит, с ее образом в сердце жил. И когда помер, то... Попал, да, в рай к ней. Ну, да, потому что она его, значит, паладина своего пустила. Прибрала к рукам. Ну, да. В общем, так как про любое пушкинское слово написано примерно по тому разных статей, то мы решили поискать как раз про стихотворение про бедного рыцаря, потому что если мы его не поняли, то наверняка же кто-нибудь что-нибудь понял. Вот, нашли статью Ирины Сурат, в которой это стихотворение разбирается, и там довольно прикольная идея, что на самом деле вот этот образ Мадонны, которая вот однажды встреченная там на повороте... Поразила абсолютно его на всю жизнь, да, и он вот с первого взгляда влюбился. Да, и что это никакая не Мадонна, а что это на самом деле Наталья Гончарова, потому что это стихотворение Пушкин писал, когда он ее уже встретил, влюбился и был, значит, потрясен, но еще он не знал, согласится она стать его женой или не согласится, и вот в этот момент он стихотворение пишет. Да, и надо сказать, ну, во-первых, Наталья Гончарова — это его будущая жена, а во-вторых, когда он ее впервые увидел, ей было 16 лет, а ему было 29 лет. И в-третьих, он действительно влюбился совершенно смертельно, и после этого уехал на Кавказ, путешествие в Арзрум. Про это тоже у него есть прекрасная книга. Если я не ошибаюсь, он сделал предложение перед тем, как уехать. Но он туда и уехал, когда он не знал, ответит она им согласием именно, или именно нет. Поэтому он там очень мучился. И вот эта тема рыцаря, который уехал на восток куда-то, да-да-да, на Кавказ. В общем, вот такая есть... версия. Да. А вернувшись, он трепетал и умирал от ужаса, потому что он не знал ответ. И первое, что он сделал, когда вернулся, он бросился к ним домой, к Гончаровым. И Наталья Николаевна не вышла, потому что она боялась выйти без разрешения матери, а мать еще лежала в постели, потому что было утро. И он бросился к ней в спальню, и она его принимала лежа в кровати. Смешно. Вообще вот эта часть биографии Пушкина, в смысле его отношения с женой и вообще все, что связано с его женой, это всегда вызывало, ну, очень личные отношения у людей. Вот именно все, что связано с Натальей Гончаровой. Особенно у женщин. Особенно у женщин. И не в том смысле, что всем интересно, какая она была, и почему Пушкин влюбился именно в нее, а не в какую-нибудь другую, а в том смысле, что все ее ужасно не любят. Потому что это как бы женщина, из-за которой Пушкин пошел на дуэль, на которой его убили. Ну, потому что как бы она как будто бы виновата в его смерти. Что, собственно, произошло? Произошло вот что, что Наталья Николаевна, ну, у нее было... Какое-то было увлечение, и за ней ухаживал человек Волочился. По фамилии... Волочился. По фамилии Дантес. Да, ну и дальше была некоторая сложная история, но суть в том, что в какой-то момент Пушкин должен был защитить по... Как это? Он должен был защитить и свою честь, и ее честь, и вызвал его на дуэль. Тогда так решались подобные вопросы. Да, и надо сказать, что про то, как устроена дуэль, как устроена пушкинская дуэль, и вообще про все это есть тоже огромное количество статей. Вы можете прочитать на Арзамасе. Да, и на Арзамасе тоже можно прочитать. Но, в общем, суть в том, что была дуэль, и Дантес застрелил Пушкина. Но не сразу насмерть, а он еще несколько дней потом умирал. После дуэли его друзья повезли его домой. Он тогда жил на Мойке в Петербурге. И там он на несколько дней мучительно умирал. Там, кстати, сейчас музей. И меня поразил этот музей, потому что это музей смерти. Абсолютно, конечно, там маска. Вот эта посмертная маска меня совершенно завораживала. Я не могла от нее оторваться. И испытывала очень-очень странные чувства. Посмертная маска — это когда человек умирает, ну, не всегда, но в случае Пушкина, он умирает, и ему на лицо кладут гипс. И он застывает, и ты снимаешь этот гипс, и у тебя точная копия лица. Жуть жуткая. Жуткая жуть, но она производит очень сильное впечатление. Я, мне кажется, даже плакала, когда на нее смотрела. Там рассказывают, вот там правда. Рассказывают посекундно, как да. он умирал, что он говорил, как приносили вот это тело, ну, не тело, его еще живого после дуэли, где стоял Жуковский, в какую сторону были ноги, в какую голова. Ну, в общем, это совершенно да, так, вызывает какой-то очень странный, на самом деле. Музей смерти Пушкина, да. действительно. Да. И там до такой степени вот все тебе рассказывают, и в том числе действительно то, что навсегда врезается в память, и рассказывают, что вот прямо перед смертью он просил морожки. И это какой-то образ, вот эти ягоды. Рыжие, да. Это вспоминает один из присутствовавших там людей, Даль. Ударил 2 часа пополудни, 29 февраля, и в Пушкине оставалось жизни только на 3/4 часа. Пушкин раскрыл глаза и попросил моченой морожки. Когда ее принесли, то он сказал внятно: «Позовите жену, пусть она меня покормит». Доктор Спасский исполнил желание умирающего. Наталья Николаевна опустилась на колени у изголовья смертного одра. Поднесла ему ложечку, другую, и приникла лицом к челу отходящего мужа, то есть к колбу. Пушкин погладил ее по голове и сказал: «Ну-ну, ничего, слава богу, все хорошо». И на этом умер. Ой, мама моя. Да, и вот это вот все, что вокруг смерти Пушкина, действительно... Ну, оно не только мне в память врезалось. Например, есть даже песня про это. Знаешь песню? Не знаешь песню про «Черная речка», «Черный пистолет»? Нет. Это песня моей любимой певицы Светланы Бень. Поет она вместе с группой «Серебряная свадьба». Сейчас поставлю тебе. Подумай, черная речка, черный пистолет. Какая встреча, такой и привет. Черная речка, черный пистолет. На снегу 2 человечка, хлоп и одного уже нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, Саша, не ходи, подумай, нет, нет, нет, нет. Саша, не ходи, не ходи. Так вот, в общем, возвращаясь к Наталье Николаевне, все ее ненавидят за то, что она убила Пушкина. А Пушкин ее очень любил, между прочим. И жены великих очень часто либо про них просто говорят одним словом каким-нибудь. Плохим. Обычно плохим. Либо, да, они становятся, значит, объектами какого-то недовольства. 100%. Я читала, что Ахматова, великий поэт Анна Ахматова, говорил такое про нее. Они с ее подругой Лидией Корневой Чуковской обсуждали, что есть версия о том, но мы не знаем точно, правда это или нет, что много лет спустя после смерти Пушкина Гончарова встречалась с его убийцей Дантесом. Ну, просто как-то так. Какая-то была типа того. И Ахматова по этому поводу сказала так. Конечно, она в ту пору была уже старая толстая бабища. Так что никакие зефиры и амуры тут ни при чем. Ну, в смысле, что встреча эта была не романтическая, а чисто такая дружеская. Ей просто захотелось дружески побеседовать с человеком, который убил ее мужа и оставил сиротами ее 4 детей. Да, довольно жестко, честно говоря. Старая толстая бабища. Ну, и мы уже сказали, что он как-то безумно влюбился в нее с первого взгляда, потом было непонятно, согласиться, не согласиться, потом она согласилась. И тут, значит, он ей пишет письмо. Это письмо еще до свадьбы, но уже после помолвки. «Наша свадьба точно бежит от меня, и эта чума с ее карантинами, неотвратительнейшая ли это насмешка, какую только могла придумать судьба? Мой ангел, ваша любовь — единственная вещь на свете, которая мешает мне повеситься на воротах моего печального замка. Где, замечу в скобках, мой дед повесил француза-учителя, аббата Николя, которым был недоволен. Не лишайте меня этой любви и верьте, что в ней все мое счастье. Позволяете ли вы обнять вас? Это не имеет никакого значения на расстоянии 500 верст и сквозь 5 карантинов. Карантины эти не выходят у меня из головы». Да, надо сказать, что Пушкин тоже пережил эпидемию, но не ковида, а холеры. И попал в карантин точно так же, как и... Ну да, он это пишет вот из своего имения. Он поехал, да, в имение свое. Он поехал по какому-то делу, связанному с современным языком говоря, недвижимостью. И это было в сентябре. И пока он занимался своими делами в Нижегородской губернии, где, собственно, находился это имение, и вообще в центре России, началась эпидемия холеры. И он уже не мог никуда уехать и остался запертым в Болдине, в своем имении. И вот тут случилось чудо. Ну, он туда попал в разгар каких-то тех приготовлений к свадьбе и так далее, так далее. Тут бац, ну и он переписывался как-то с друзьями, но в целом он там был один, и действительно, как ты правильно сказал, произошло чудо. И за эти 2 месяца локдауна, говоря с сегодняшними словами, он написал огромное количество произведений. Вот этих «Бесов моих любимых» тоже он тогда написал. А еще он написал «Повести Белкина», «Маленькие трагедии» мои любимые. У меня, кстати, есть история про «Маленькие трагедии», довольно смешная. Расскажи. История такая, что, значит, в школе надо было писать сочинение. Это я уже была, наверное, в 9-м или, может, даже в 10-м классе, уже большая. И я не помню, почему. То ли у меня что-то не получалось, то ли просто. Ну, я, значит, пошла к маме, потому что моя мама преподаватель литературы. И что-то мы с ней стали обсуждать про Моцарта и Сальери. Это моя самая любимая из маленьких трагедий. И мама подкинула мне некоторые мысли, которые связывала это произведение с произведением Достоевского «Преступление и наказание». И я написала сочинение. И сочинение с маминой мыслью неудивительным образом оказалось очень хорошее. И его потом напечатали в газете. И я ужасно расстроилась и плакала. Потому что это была не моя мысль, а мамина. И вот мамину мысль напечатали, а сочинение мое, и это нечестно, и очень-очень расстроилась. И когда я маме пыталась это изложить, она стала очень смеяться и говорит, что в целом представить себе, что человек в 10 классе выдумает абсолютно новые мысли про Пушкина, которые еще никому не приходили в голову, довольно, ну, самонадеянно. Вот. Бедно, но все равно тебя жалко, что ты так переживала, могла бы очень сильно радоваться. У меня тоже есть история про школу и Пушкина, правда, не про сочинение, а про спектакль. Когда я была в 7 классе, мы ставили спектакль по цыганам, и я играла Земфиру. Если вы не читали «Цыган», то там такая история. Живут свободолюбивые цыгане, кочуют по холмам современной Молдавии. И в какой-то момент к ним приходит обычный человек, такой светский, и он начинает с ними пытаться, значит, жить. И влюбляется в девушку цыганскую по имени Земфира, а его зовут Олека. И вот у них случается любовь, а потом она влюбляется в другого человека, Олека ревнует и, значит, всех убивает. И идея в том, что вся эта цивилизация портит прекрасные, свободолюбивые народы, нравы, и вообще от нее только всякие бедствия. Но неважно. Я играла Земфиру, и, во-первых, молодого цыгана, которого, собственно, она полюбила вместо Олега, играл мальчик, который мне ужасно нравился. Более того, он мне не просто нравился, я была в него страстно влюблена. И когда я должна была читать вот эти вот слова, еще одно лапзание, даже нет, это он говорил, еще одно лапзание, то есть можно я тебя еще раз поцелую? А я говорила, пора, мой муж ревнив и зол. И я трепетала, конечно, потому что я просто была в полуобморочном состоянии. А наша учительница литературы Ирина Васильевна Василькова, она говорила, Аня, ну представь себе, что ты его любишь, что ты умираешь от любви. Ну попробуй это сыграть. А я смотрю на нее с мольбой и думаю, господи, ну вы что, не понимаете, что я правда его ужасно люблю? В общем, короче говоря, страдала. И это было для очень запомнившейся мне репетиции. Но потом было драматическое, потому что мы играли в спектакль, да все пришли из других классов, дети, учителя и родители, все я сидели. Я волнуюсь. И что, и ты от влюбленности забыла все слова? Я не забыла слова, но моя пакостная одноклассница, которой была известна по кличке Хомяк, она залезла как бы под занавес и начала меня смешить. А, это ужасно. Это просто уже сколько я видела спектаклей, ну, детских, все-таки взрослых, я, слава богу, таких не видела. Где всегда такой подлец? Ну, дело даже не в том, что подлец, где человек начинает душить смех по разным причинам, от стеснения, или потому что какой-то подлый хомяк там куда-то залез. И все, и как бы все на смарку, потому что, ну, все равно же какое-то волшебство происходит, даже если это любительский спектакль. А тут оно очень резко теряется. А этот смех, он как икот, ты его реально не можешь сказать. Да, он да, тебя да, булькает, да, клокочет абсолютно внутри, вырывается во все вообще, через уши, через нос, через рот. Просто ужас какой-то. Ну, в общем, это... Во-первых, я, конечно, на всю жизнь помню слова Земфиры. И вот эти вот цыганы для меня такой мощный образ любви. Ну, у меня как раз к цыганам нет никакого личного отношения, а для меня... Ну и еще примерно 5 миллионов человек. Главное про любовь, это, конечно, в Онегине. Да, давай напомним, что такое, собственно, Евгений Онегин, потому что, может быть, не все наши слушатели его уже прочли. Евгений Онегин — это такой светский юноша, который приезжает из Петербурга. Да, он приезжает из Петербурга, и он такой депрессивный, депрессивный юноша, которому все страшно надоело, ему ничего не интересно, и он как бы... жизнь вообще его как-то не радует. Да, и там он попадается на глаза юной, значит, дворянской девушке Татьяне. Она в него влюбляется, а он, исходя из каких-то своих сложных соображений, ее посылает. Ну, потому что, на самом деле, ему не очень интересно. Для него это такое развлечение, что он ей нравится, ему приятно, но, в общем, он никаких сильных чувств к ней не испытывает. И дальше он обратно уезжает, там, дальше происходят всякие. Еще всякие события. Да, там происходит много всего, мы не будем все это рассказывать, но потом он уезжает, а потом уезжает и она тоже в Москву вместе с матерью. И там она выходит замуж за какого-то крупного... За генерала она выходит. За генерала, да, за крупного военного человека. Становится его женой, светской дамой. И уже в свете, спустя какое-то время, спустя годы, Онегин ее встречает и поражен тем, значит, как она изменилась, немедленно в нее влюбляется. И тут уж она ему говорит, что простите, но я уже замужем, и я, правда, по-прежнему вас люблю, но ничего не выйдет, потому что я буду верна своему мужу. Вот там есть два места. Монолог Татьяны в конце и письмо Татьяны ближе к началу? Ну нет, это у всех так, а я человек оригинальный. Нет, не эти два. Там есть момент, когда он уехал, и она заходит в его комнату, кабинет, будуар, не помню во что. Кабинет, будуар. Кабинет. И начинает там ходить и как бы смотреть его вещи. Да. И через это лучше его понимает. Но вот этот образ вот этих вещей, которые принадлежат человеку, которого ты любишь, ну или там влюблен, они для тебя становятся каким-то его, ну не знаю что, полномочным представителем. Да, я помню, как я нюхала чей-то свитер. Ну, конечно, нет, свитер я тоже все время нюхала. Но просто, что это, ну, вот какой-то такой образ очень мне был понятен до сих пор. Вот, а второе место тоже совершенно, ну, неизбитое в этом смысле. Там есть момент, когда Татьяне снится страшный сон, и там появляется Онегин. И это тоже мне всегда было очень понятно. Когда ты от этой любви уже так измучился, что этот человек тебя, этот образ, начинает, по сути, преследовать. Уже в совсем таком непрекрасном смысле. И очень тоже, вот я прям помню, как я это читала и думала, вот как это точно совпадает. Но я человек ординарный, я как все. И мне как раз... Ну, письмо, может быть, письмо тоже, но вот этот последний монолог, торжествующий монолог, когда вот это вот то, перед кем ты преклонялся, тебя не оценил, и вот он приползает, скотина на коленях, а ты ему это говоришь. И каждый раз во всех моих любовных историях я мечтала, как я это скажу. «Довольно, встаньте, я должна вам объясниться откровенно. Онегин, помните тот час, когда в саду в аллее нас судьба свела, и так смиренно урок ваш выслушала я? Сегодня очередь моя. Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была, и я любила вас. И что же, что в сердце вашем я нашла? Какой ответ? Одну суровость. Не правда ли вам была не в новость смиренной девушке любовь? И нынче, боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой». Я помню, что я расстроилась, что все-таки. А еще вот это она, вот. Но я другому я вышла, отдана и буду, да, век не верна. Я помню, что я должны... прямо... Ну, подумаешь... Ну как подумаешь, нет, потому что она уже все, тю-тю, дверь захлопнута, конец, я вышла замуж, вы должны, я вас прошу меня оставить, я вас люблю, к чему лукавить. Да, ну вот я помню, что я расстроилась. Что она ему стала верна, этому другому, что она не могла от него сбежать. Ну да. Но это было бы какое-то читерство. Ну а еще про любовь важно вот что, наверное, для нас Пушкиным. Ха-ха. Кстати, у нас с Пушкиным в один день рождения. Это очень, я всегда чувствовала связь какую-то. Короче говоря, в какой-то момент я влюбилась в Пушкина. Прям по-настоящему. Ну что? Ну что, это не я одна. В общем, я помню, что я на стене на обоях. Она, кстати, не знаю, влюбилась в него или нет. Но я написала на стене. На обоях, в своей комнате, в дачной маленькой своей светелке, написала стихотворение Ахматовой: «Смуглый отрок бродил по аллеям». Это про Пушкина. Ой, господи. Нет, не была я влюблена в Пушкина, хотя мне было бы интересно с ним поговорить. А знаешь, что я еще думала всегда? Мне так интересно, какой у него был голос. Действительно интересно. И мы не знаем это. Это так странно, что никто не знает, какой был голос у Пушкина. Мог бы подкаст хоть записать для потомков. Но вообще, надо сказать, что с Пушкиным происходит такая история, что его, он всем как-то очень интересен, и все его хотят как-то, ну, не знаю, присвоить. Потому что это наше все. Ну, как бы он действительно провоцирует очень личное к тебе отношение. Страстное очень. И вообще, надо сказать, его очень много. Он изо всех щелей лезет всю жизнь. И помимо вот этого Ревностную. Ревностного, да, отношение к его семейной истории, к истории его смерти, всякое такое. Все, что связано с его детством, с его лицейским вот этим... Друзьями. Да, друзьями. Ты всегда про это почему-то знаешь и думаешь. Но из-за количества Пушкина он еще стал источником бесконечного количества всяких шуток. Начиная с того, что типа, а кто лампочку вкрутит? Пушкин, что ли? И всяких дурацких рифм к его фамилии, типа Пушкин, Слепушкин и Пушкин-Кукушкин. Или вот помнишь гениальные эти случаи Хармса? Даниил Хармс такой поэт. Вы, кстати, наверняка знаете его детские стихи, по крайней мере. Иван Парышкин пошел на охоту. Да. Так вот, у него есть прямо целый набор таких... Историй про Пушкина. Смешанных, ну, очень. Да. Например, одна начинается так. У Пушкина было 4 сына, и все идиоты. Или, например... Опять об Пушкина, там все время кто-то спотыкается. Да, еще есть великое произведение Довлатова под названием «Заповедник». Обожаю. Это невероятно смешная книжка. Там, значит, главный герой, такой ленинградский... Интеллигент. Да, интеллигент. Пьющий. Пьющий. Приезжает, значит, в Пушкинские горы. А Пушкинские горы — это как раз вот место, где были усадьбы Пушкина. Ну, не Болдина только, а Михайловская. Ну, другие усадьбы, да, это там неподалеку от Пскова. Там находится Михайловская, Тригорская, Петровская — это усадьбы, которые принадлежали его деду еще. Да, и, соответственно, этот герой, он туда приезжает и находит там, ну такое, не знаю, как это описать. Культ. Секту, да, таких поклонников Пушкина, в который он должен как-то вписаться. Там, например, есть такой эпизод. Давай по ролям прочитаем. «Вы любите Пушкина?» — неожиданно спросила она. Что-то во мне дрогнуло, но я ответил. «Люблю. Медного всадника, прозу». «А стихи?» «Поздние стихи очень люблю». «А ранние?» «Ранние тоже люблю», — сдался я. «Тут все живет и дышит Пушкиным», — сказала Галя. «Буквально каждая веточка, каждая травинка. Так и ждешь, что он выйдет сейчас из-за поворота. Цилиндр, крылатка, знакомый профиль». Между тем из-за поворота вышел Леня Гурьянов, бывший университетский стукач. «Борька, хрен моржовый, дико заорал он. Ты ли это?» Господи, вообще это очень смешно. И я это читала, мне кажется, лет во сколько? В 12? В 11? Ну, в общем, мне кажется, я всю жизнь читаю Довлатова. В 11-12 вполне можно уже прочитать. Да, ну и тут, наверное, важно сказать, что вообще у него была довольно непростая жизнь. У него были очень сложные отношения с императором Николаем I. Он неоднократно попадал в немилость. Он был под домашним арестом, когда ему было запрещено выезжать из его усадьбы Михайловской. Ну да, но вообще многие его друзья оказались декабристами, то есть их отправляли в ссылку вообще в Сибирь. Их не только отправляли в ссылку, их повесили. Дело в том, что когда Пушкин был совсем юный, в России среди дворян, среди образованной части людей возникали такие тайные общества, которые задумались о том, что вообще-то не очень честно, что есть люди свободные, а есть рабы, крестьяне, которых довольно много. И, собственно, они думали, что надо положить конец этому, во-первых. Во-вторых, вообще надо сменить монархию, власть одного человека, на что-то такое более демократичное. Они начали думать, ну, вот прям разрабатывать конкретные программы, как все должно быть устроено, это во-первых. Во-вторых, продумывать план действий, что нужно как-то выступить, устроить переворот. И момент подвернулся в 1825 году, в конце его, когда умер Александр I внезапно. А его брат, который должен был наследовать престол, великий князь Константин, отказался от престола. А Николай, младший брат, еще не стал императором. И был такой как бы, ну не кризис, но такое как бы... Напряжение. Напряжение. И они этим воспользовались. И так как они все были военные, и им подчинялись разные войска, они эти войска вывели на Сенатскую площадь, чтобы воспользоваться этим моментом и свергнуть царскую власть. Да. Но ничего не вышло. Дальше была очень грустная история. Да, потому что восстание было очень жестоко подавлено, и нескольких людей казнили, повесили, а остальных лишили всех их дворянских чинов, титулов, и отправили в Сибирь, в ссылку, и за ними поехали их жены, которые все бросили. В общем, это такая огромная и очень важная история. Да, и среди этих декабристов были и близкие друзья Пушкина, и вообще, в принципе, это все был один как бы круг людей. Я про это очень много думала, на самом деле. Какой это должен был быть страшный совершенно, даже не только удар, но дикий шок, потому что мне кажется, что это то, что было совершенно невозможно себе представить. И в ссылку его отправляли, откуда он писал, надо сказать, очень остроумные стихи. Ну, вообще, мне кажется, что в том, что он писал в самые разные минуты своей жизни, а жил он, как, да, мы понимаем, в очень такие несимпатичные, на самом деле, времена, вот очень, после очень... 25-го угу. года, да, то есть когда вот эта вся надежда на то, что вот любви, сейчас... Любви, надежды, стих и славы недолго не жил нас обман. Это вот абсолютно. Да, это оно. И вот в это время все равно как бы в его стихах и невероятная есть там радость жизни. Нет, есть и отчаяние тоже. Но главное, что в них есть, это вот эта невероятная ясность. И ясность, и еще такое жизнелюбие, которое очень спасает в разные трудные времена. Да. Поэтому Пушкин, он не потому наше все, что нам его все время пихают со всех сторон, а потому что в нем правда есть все, что нужно, чтобы жить. Я не сказала это в самом начале, но тут скажу, что вообще любовь к Пушкину мне передалась генетическим путем от мамы. И моя мама всегда, когда происходит что-то плохое, она всегда читает вот эти стихи. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья верь настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило». Обычно мы в конце просим наших слушателей что-то посоветовать, но тут уж мы сами решили посоветовать. На самом деле даже нам писал один мальчик и спрашивал, что почитать про Пушкина. Во-первых, можно прочитать роман Юрия Тынянова «Пушкин». Юрий Тынянов — это такой замечательный филолог, который написал два романа. Но он написал не два романа, он написал больше, но два романа он написал про Пушкина и его однокашника по лицею Вильгельма Кюхельбекера, такого очень несчастного, на самом деле, нескладного, да, и замечательного человека. Ну да, и вот в Пушкине там огромная часть, собственно, большая часть романа посвящена как раз лицею, там, как они там жили, как они там ходили, как они друг с другом начинали дружить, как они начинали писать стихи, как там все-все-все было устроено. Ну, просто его не успел дописать. Может быть, он и что-то еще. Да. Есть еще книжка «Юность Пушкина» Леонида Гроссмана. Я не помню, читала ли я ее. Мама говорит, что она очень хорошая. Да. Ну и еще вам, скорее всего, рановато. Ну, мне кажется, мы уже сказали, что в 10-11 заповедник. Это все-таки очень смешно. Увидимся с вами через 2 недели. Мы выходим по средам. Сначала мы выходим в приложениях «Гусь-Гусь» и «Радио Арзамас» для подписчиков, а потом через 2 недели наши подкасты появляются бесплатно там и вообще на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. До встречи. Мы благодарим нашего редактора Иру Клитеевскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Павла Цурикова, композитора Михаила Сарабьянова, фактчекера Александру Бабицкую и студию «Резонант Артс». Пока. Пока.